Глава 37. Юля. В субботу и воскресенье мы с Костей не видимся. Я усиленно готовлюсь, потому что в понедельник у меня теоретический экзамен у Смелковского. И если я не получу допуск до практики, которая назначена на среду, мое лето можно будет смело отправлять в мусорное ведро. Ржавый гвоздь загоняет меня по пересдачам. А у меня на эти жаркие месяцы планируются не менее жаркие планы. Вчера Романов предложил слетать вместе с ним и Ритой в отпуск на острова. И так быстро в своей жизни я ни разу не соглашалась. Визжала, как поросенок от радости. Мои мысли уже там, в уединенном бунгало под тропическими дождями и экзотическими запахами в обнимку с Костей. Эти фантазии мешают сосредоточиться на зубрежке ненавистного классического танца. И я злюсь. Злюсь и тоскую по Романову. Если я не вижу его в течение дня, у меня начинается ломка. Я должна знать, где он, с кем и чем занят. Знаю, что это ненормально, так ведь и я не идеал. Меня всегда раздражала ревность Матвея, а сейчас раздражает, что ревную сама. Упоминание о Свирском содрогает мое тело мелкой дрожью. Наш последний разговор так и стоит в горле костью недосказанности и неопределенности. Выбегаю из корпуса и рыскаю глазами по сторонам. Меня переполняет неверие и восторг, и мне смертельно необходимо поделиться этим фонтаном эмоций с Костей. Романов расхаживает по институтской парковке и улыбается, увидев меня. Сегодня он строгий и предельно деловой. Черный брючный костюм и туфли сидят на моем мужчине божественно элегантно. Обожаю его в костюмах. Обожаю его всего. Меня захлестывает эмоциями. Разбегаюсь и несусь прямо в руки Кости. Он ловко меня ловит и кружит, словно невесомую пушинку. Цепляюсь за плечи и хохочу, переполненная счастьем и ощущением свободного полета. Костя опускает меня на землю, а я сама тянусь за поцелуем, о котором мечтала весь экзамен. «Я получила допуск, представляешь? Я не верю!» Сокрушаюсь и заглядываю в глаза Романову. До сих пор нахожусь в шоке. Думала, Смелковский меня топить будет. А в итоге весь экзамен глаза от меня прятал и ни одного дополнительного вопроса не задал. Мы с Костей беремся за руки и идем в сторону его машины. Это так интимно и чувственно ощущать в своей руке его руку и не прятать искренность чувств от людских взглядов. Границы стерлись. Мою спину начинает покалывать микроскопическими болезненными иглами, и я машинально оборачиваюсь. Быстро осматриваю пространство парковки, но никого и ничего раздражающего не нахожу. «Я же говорил, что все будет хорошо!» Мягко улыбается Костя. Мне пришлось рассказать Романову о приставучем преподавателе и объяснить, почему мы не можем провести выходные вместе. Костя очень внимательно выслушал мои жалобы и дал несколько дельных советов, как вести себя с подобными мудаками. «Не понимаю, Кость, с чего он вдруг раздобрел?» Вновь оборачиваюсь. Жжение становится настолько очевидным, что плавится кожа. «Да что ж такое?» «Бывает», — кашлянув, неопределенно отвечает Романов. «Юль, сейчас Риту заберем и пообедаем вместе». «Без проблем». Костя открывает для меня дверь автомобиля и помогает забраться в салон. «А потом?» «Развезу вас по домам, а сам поеду в офис». Мрачнеет Романов. Еще вчера, во время нашего разговора по телефону, я поймала в голосе Кости нотки смятения. Что-то определенно волнует моего мужчину. «Кость, у тебя что-то случилось?» Наблюдаю, как пристегивает ремень безопасности и заводит движок. «По работе?» «С чего ты взяла?» Качнув головой, Костя включает заднюю передачу скоростей и медленно выруливает с парковки. «Все нормально, хулиганка», — ободряюще подмигивает. «Я хочу надеяться на это, потому что Романов – тот человек, который обязательно справится с любой, даже, казалось бы, самой невыполнимой задачей. Опускаю стекло и случайно выхватываю фигуру, провожающую нашу машину пристальным жгучим взглядом. Сева Ветров сидит за рулем машины Свирского и смотрит сощуренно своими дьявольскими глазами, ехидно ухмыляясь. Мой пульс мгновенно учащается, а в кровь впрыскивается ярость с бездонной ненавистью. Я всегда так реагирую на этого человека. Просто я его ненавижу. После совместного обеда мы с Марго решаем поболтаться по торговому центру. Нам обеим не хочется домой. Покупаем новые пигментные тоники для волос и идем на романтическую комедию в кино. Я чувствую счастье. Оно осязаемо, точно теплый весенний ветерок ласкает мои волосы и лицо. Я хочу подставить ему всю себя и утонуть в этом моменте, рядом со смеющейся девчонкой, с которой мне легко и комфортно. Когда на телефон падает сообщение от Кости с вопросом «Как дела у моих девочек?» Улыбаюсь и сама себе завидую. Не представляю, что может случиться и лишить этого тонкого филигранного счастья. Константин Романов – человек, которого я ждала. Не помню, что было до него. Я никого не помню. Только с ним я чувствую целостность и наполненность. Он больше, чем все. Однажды Марта Михайловна сказала, «Иногда не важно, какой танец ты танцуешь, гораздо важнее, с кем ты это делаешь. И если моя жизнь – это танец, то я хочу исполнять его с ним в одном ритме, связанные одним чувством. Я люблю его, люблю безгранично». «Почему не спишь?» – шепчет он в трубку. Голос расслабленный, приглушенный, интимный. Внизу живота закручивается горячий клубок, и я поджимаю кончики пальцев ног. Сладкая судорога пронизывает нутро, и мои щеки начинают пылать. Хорошо, что Романов не видит моего раскрасневшегося лица, иначе бы понял, о чем я сейчас бессовестно мечтаю. «Тебе нужно выспаться перед экзаменом». «Не могу без тебя уснуть». «И это правда. Я хочу засыпать и просыпаться с ним». В коконе его заботливых больших рук и мужской обволакивающей энергетики. «Скажи что-нибудь». «Что сказать?» Хрипло посмеивается Романов. «Что-нибудь нежное и сладкое». Улыбаюсь и крепко зажмуриваюсь. Это не про Романова, знаю. Но как же хочется стащить с него скафандр сдержанности и искупаться в легкости и безрассудстве. Выдыхает в трубку Романов. «Юль, я не люблю все эти телячьи нежности». «Я знаю. Ну, попробуй. И, возможно, я смогу уснуть». Иду на хитрость я. Молчит. Несколько секунд кажутся вечностью. И мне уже начинает казаться, что Костя положил трубку, и я слышу тишину. Но неожиданно он заговаривает. «Уже полчаса. Я пытаюсь разобраться в документах, которые лежат передо мной. Но строчки расплываются перед глазами, а буквы не складываются в слова. Потому что все мои мысли не здесь, а недалеко рядом с тобой, в твоей постели». Слышу, как громко сглатывает. А я вся превращаюсь в обостренный слух, боясь пропустить хоть слово. «Я представляю, как ты лежишь. Такая уютная и теплая. Смотришь в потолок и улыбаешься». «Господи, я действительно улыбаюсь и разглядываю витиеватые тени на потолке. Откуда он знает?» «Твоя улыбка как плен, голос как ласка, кожа как самый изысканный шелк. Я провожу по хрупкому плечику рукой, и ты вздрагиваешь. Смотришь горячо, умоляя и собирая мое дыхание. Мои пальцы скользят по твоей тонкой шейке, спускаются ниже и задевают острую горошинку, сводящую с ума своей нежностью. Ты отбрасываешь одеяло и тянешь меня на себя, умоляя, желая, настаивая, а я не сопротивляюсь, потому что невозможно сопротивляться, когда вижу, как ты ласкаешь себя, глядя в мои помутневшие глаза». Замолкает. «Боже, я горю! Я сгораю и пылаю в этом омуте чувственности и дикой потребности. Внизу пульсирует и просит разрядки. И мне так стыдно, стыдно и сладко, так, как просила сама». «Черт, Юлька!» Дышит рвано, а я, кажется, издаю какой-то надсадный стон. Я сейчас. Хрипло ругается, отстранив трубку. Что? Давай вместе. Хрипит Романов. Давай. Боже, это безумие какое-то. Сладкое, пошлое, накрывающее с головой. Тогда полетели.